Глава 6. Даниэль Дюран. День начинается рано. При первых лучах солнца я уже еду на тренировочную базу. Формула-1 требует не только скорости и умения управлять болидом, но и исключительной физической подготовки, натренированности. Так что я усердно практикуюсь на тренажере, имитирующий гоночный болид. Он максимально точно воспроизводит его поведение на трассе. Руль, усеянный кнопками, рычагами и переключателями, панели вокруг него — все идентично реальному. Прохожу несколько ознакомительных кругов по виртуальной трассе, привыкая к новым настройкам симулятора. Пальцы ловко переключают передачи, а ноги управляют педалями. Я сконцентрирован на каждом круге. Изучаю сведения о скорости, углах поворота, времени на разных участках. Мышцы ревут от напряжения, но я продолжаю тренировку. Круги сменяют друг друга, а тело адаптируется к нагрузкам, которые ждут меня на реальных гонках. Тело ноет от усталости. Спустя еще несколько попыток проехать трассу, вылезаю из кокпита. Кокпит — кабина, в которой сидит водитель гоночного болида. Напряжение спадает, и на его место приходит удовлетворение от проделанной работы. «Даниэль!» — Серхио хлопает меня по плечу. «Не сомневаюсь, что в этот раз все будет по-другому». Я киваю. Пусть его вера и мотивирует, однако горечь все равно разливается на языке. Серхио, как и остальная команда инженеров, знают свое дело и со всей ответственностью подходят к нему. И надеюсь, на этот раз мы добьемся результата. На сегодня все, отдыхай. Тоду я уже позвонил. Он составит для тебя программу в зале. Рукам не хватает силы, так что сделаем на них упор. Окей. Отхожу от тренажера болида и хватаю полотенце, чтобы вытереть пот со лба. Телефон со вчерашнего вечера я до сих пор не брал в руки. Разочарование от того, что любая деталь прошлой жизни может всплыть наружу, все еще неприятно сдавливает грудь. Но Итан должен все уладить. «Не поверишь, что я придумал!» — кричит Итан на всю улицу. «Мы спасем твою задницу!» Он встречает меня на парковке. Я закатываю глаза на его возгласы. «Удиви. Мы напишем о тебе статью с разоблачением». «Спасибо, это все?» «Ты не понимаешь. Послушай, мы преподнесем информацию так, чтобы все заткнулись со своими заголовками. Никто не сможет доказать, что Гросса — твой отец. Выйдет наша статья, заплатим новостным пабликам, чтобы ее расфорсили. И все поверят?» Я смотрю на него с сомнением, но Итан светится, как лондонский глаз в Рождество. Лондонский глаз. Колесо обозрения в Лондоне, расположенное в районе Ламбет на южном берегу Темзы. Приказываю себе выдохнуть и не срываться на нем. «Это точно сработает?» «Конечно!» Широкая улыбка появляется на его лице. «Вот почему ты мне платишь, чувак! Я твой мозг!» Я не выдерживаю и усмехаюсь самодовольной гримасой Итана. Еще чуть-чуть, и его щеки лопнут. Еще немного, и меня стошнит от твоей самовлюбленности. Остановлюсь, пока ты не запачкал мои новые кроссовки. Я автоматически опускаю взгляд и замечаю Nike последней модели. Итан любит тратиться на шмотки. Впрочем, иногда я тоже позволяю себе бренды. Они нужны для выхода в свет. На публике ценят статусность. Пока не забыл. Завтра я заеду за тобой в 12. Мы едем на встречу с Мией. Познакомим вас друг с другом и определим дату первого свидания. За разговором с Итаном я совсем потерялся во времени. Смотрю на часы и понимаю, что почти 6, а я еще не позвонил нутрициологу. Черт, забыл! Погода портится вместе с моим настроением. «Мне что-то нужно подготовить на завтра?» — спрашиваю я. «Будь добр, не садись в машину с настроением засранца!» «Этого не могу обещать», — честно отвечаю Итану, на что он закатывает глаза. «Постарайся!» Я достаю ключи от машины и прошу Итана прислать договор мне на почту. «До завтра! Помни, что засранцев в машину я не пускаю!» Смеюсь. Итан в своем репертуаре.